Глава 8. Бес отшатнулся, как будто током ударило. Да так, что в глазах вдруг резко помутнело от каких-то смутных и невнятных воспоминаний. Ее глаза. Такое чувство, что видел их раньше. Физиономия малышки вроде незнакомая. Отстранился, прищурился, пытаясь вспомнить. Точно нет, ни разу не видел до сегодняшнего дня. Но червяк в голове настойчиво теребил память. Девочку точно не видел, но вот глаза. «Слушай, а мы раньше не встречались?» В горле у беса пересохло, интуиция, мать ее, дала о себе знать и очень настойчиво кричала. «Бесик, это твой сюрприз!» «Блин, да что за хрень-то такая? Своих дел по горло, еще и ребусы разгадывай!» Но сколько ни пытался вспомнить, нифига не выходило. Лишь глаза проникали прямо в душу, разрывая там все в клочья. Совсем недавно избавился от подобного наваждения. Девушка-друга – это табу, но беса зацепила. Милая и скромная мышка вот с такими вот огромными глазами, как и у этой малышки. Раз – и прямо в сердце. Но это тогда, давно уже отпустила, а сейчас все иначе. Чувство какое-то странное, еще и интуиция, черт бы ее побрал, талдычит, как попугай. Девочка непростая, знать бы наверняка, что она в виду имеет. Только вот башка нифига не варит, да и бред это реально. Мелкой от силы лет 18, ну, может, чуть больше. Когда бы успели они пересечься с бесом? С малолетками он не связывается, даже на одну ночь, предпочитая женщин постарше и поопытнее. А здесь соплячка, которая взрослой себя возомнила. Точно, это все усталость, нервы и переутомление. Надо отдохнуть, расслабиться, а завтра избавиться от этой плутовки и выбросить всю чушь из головы. «Впервые тебя вижу». Малышка попыталась вырвать руку из захвата, но цепкие мужские пальцы не отпускали. Ее запах заворожил Карима. Вдохнул полной грудью, впитывая новый и пьянящий голову аромат. «Кстати, нечисть, а имя у тебя есть?» Бес усмехнулся, слегка мотая головой из стороны в сторону. «Откуда же ты свалилась на его бедную и несчастную голову, красавица? За последние полчаса настроение то поднималось, то резко падало, вызывая волну агрессии. Давненько беса никто так не заводил. Да и качели с настроением до добра не доведут». «Чем тебя бес не устраивает?» Зловеще прошептал ей на ухо, перед этим резко дернув на себя. Все-таки заводила, хоть и бесила неимоверно. Сразу несколько противоречивых чувств вызывала эта малышка. Такая дерзкая, что хочется ее порой придушить. Но ее тихое «спасибо» как-то ввело мужчину в непонятный ступор. Он к такому не привык. Вот и растерялся слегка. «Ну, бес так бес». Девушка еще раз попыталась вырваться, но Карим лишь сильнее вцепился пальцами в раскрасневшуюся кожу. «Кстати, личико милое, а фигурка вообще отпад. Еще и запах пьянящий. А ведь девчонка наверняка мылась его гелем. Твою мать, тут крышу может снести в мгновение ока. Никто и никогда не трогал его вещей. Особенно гель для душа. А тут какая-то пигалица резко и слишком уж дерзко ворвалась в его личное пространство, не давая возможности вздохнуть полной грудью. Но парадокс заключался в том, что бес ее хотел. До сих пор член стоял колом, желая войти в это юное тело на всю длину. Трахать, ловить каждый стон, а под конец кончить с протяжным рыком, падая на малышку сверху. Да, она его завела с полоборота. И лучшее, что бес может сейчас сделать, это держаться от нее подальше. «Кстати, как тебя зовут, ежик?» Решил перевести разговор в нейтральное русло, заодно и наваждение временное прогнал. «Почему это ежик?» Она все еще пыталась вырвать руку, но мужчина не отпускал. Правда, больше и не наклонялся, чтобы вдохнуть ее запах. Просто стоял и в глаза смотрел. зацепили, и чертова мысль о том, что он их видел раньше, не отпускала. «Иголки выставляешь постоянно», — ухмыльнулся, наблюдая, как малышка смешно кривится. «Да уж, красотка, хотя, по всей видимости, себя таковой не считает. Так есть у тебя имя? Или можно мне самому придумать?» «Александра», — фыркнула и резко вырвала руку, так как бес на мгновение ослабил хватку. Мозг снова заработал, постоянно повторяя: «Александра, Александра, Александра». Черт, что-то до боли знакомое, но все равно ускользает. И глаза эти странные. Точно, пора на отдых, а то мерещится бог знает что. «Будем знакомы», — протянул руку, а девушка неуверенно спустя какое-то время вложила туда свою. Но и тут бес не сдержался, резко дернув малышку на себя и снова зашептав на ушко: «Хотя ежик мне нравится больше». У мелкой в желудке заурчало, на что бес приподнял одну бровь в немом изумлении, так и не отпуская руку. Теперь уже пальцы зажили отдельной жизнью, гладя внутреннюю сторону ладошки девушки. Такая мягкая кожа, приятная на ощупь, и еще и магнитом тянет, не желая отпускать. «Можно я спать лягу?» Видел по глазам, что устала она очень. И еще бы, бегать по лесу – занятие не из легких. Проголодалась, а он тут раздражение лишь свое демонстрирует, хотя и сам в последний раз не помнил, когда ел. Желудок протяжным ревом напомнил о себе знать. «Можно со мной поужинать?» Улыбнулся, прогоняя наваждение и отпуская руку девчонки. «Не уснешь, пока нам приготовят?» «Постараюсь», — съязвила, расплываясь в улыбке. «Сам хоть с ног не свалишься?» Кивнула, тонко намекая на алкоголь, который бес перед этим употреблял. «А что? С ней точно не скучно. В любое другое время он, возможно, и встретился бы с малышкой еще разочек, а может и парочку, изменил бы своим принципам, но сейчас не готов. Слишком уж много проблем свалилось на его многострадальную голову. И новых не хотелось. А с этой малышкой они точно будут. Одни глаза чего стоят. Черт, ну где же он их видел-то?»